Жизнь на все времена. Жизнь торопится, спешит, скачет куда-то. Разве остановишь ее? Разве помешаешь ей? Врывается, когда ты не готов даже, хватает и тащит в неизвестном направлении. А потом уже, значительно позже, когда после того, как уже все закончено, выясняется, как всегда, что та революция, которую никто абсолютно не ждал, не желал, и с результатами которой так никто и не согласен, совершил, оказывается, ты. Ты сам, своими собственными же руками. И виноват во всем этом опять только ты. И винить уже больше некого.